1078, 27 июля. Что означает слово «калагия», слышанное мною? «Прекрасная водительница» – так называли владыки Урусвати после самоотверженного боя. Но я не чувствую никаких последствий. Самоотвержение не есть разбитый нос. Действие против больших дукпа всегда опасно, могут вредить телу, если духу не могут. 1079, 29 июля. Можно думать, что вы духовную посланную весть везете. Можно думать, что вы в увурную берлогу бесстрашно сойдете. Можно думать, что вы дорогу вашу наполните чудесным пророчеством. Можно думать, что вы величие времени запечатлеете. Можно думать, что вы на горы высокие взойдете. Можно думать, что вы скажете о жизни нашей. Можно думать, что вы пучину осветите. Можно думать, что вы найдете готовые города, вас ждущие. Можно думать, что вы получите вами завоеванное. Учу целые громады считать своими, думами удесятерить наполнение пространства. Почему на лике учителя глаза закрыты темным? Сейчас такое время, что мой взгляд не должен проникать в пространство. Конечно, берегу тебя и всегда близок на страже. 1080, 30 июля. Я думала, что яркая аура не допускает приближения темных и даже как бы очищает пространство от них. Верно, даже аура может уничтожить, но это тогда уже космическая битва, и начинать битву за неделю до каравана неразумно. Здесь не надо тратить ни материально, ни духовно. Здесь надо не улучшать, не ухудшать, но скользнуть. 1081, 31 июля. И рука моя будет с вами в дороге. Довольно потрудились в духе, нужно омыть ваши боли в дороге. Нужно духовную жизнь в ларце сохранить. Можно видеть, как опять напряжение нужно будет в хотане. Даже мы бываем в пути путешественниками. Мой друг в пути больше заботится о коне, нежели о проблемах космоса. Путь немалый. Нужно в пути иногда полежать без мыслей. Такой путь снимает с нас еще одну искорку, и потому чем меньше думать о прошлом, тем лучше. Именно нестись, как недавно неслась Урусвати, в Америку. И еще раз, без раздражения. Существо как бы погружается в яд. Можно дать пророчество в Маульбеке, еще даже положить около ступ по одному. Пусть в Америке гораздо опасаются сына Толстого, не по человечеству, но оккультно. Он ваш враг, именно в нем обратно преобразилось сознание отца. Подобно отцу он чует, но с противной стороны, и это ощущение непреложно, потому его присутствие равняется Беладонне. Это явление научно интересно, когда кровная связь отражает явление обратное, тем более в жизни надо опасаться, если эти симптомы заметны. По-латински это называется «collapsus adversarius» – состояние непоправимое, ибо оно основано на знании. Нельзя таких людей называть врагами, они – вогнутые зеркала, но если наполните комнату вогнутыми зеркалами, то соизмеримость исчезнет. Смотрите в дороге за явлением новых слуг. Не очень люблю нового носильщика. 1082, 1 августа. Можно неукоснительно двигаться в путь, сохраняя подвижность плана в будущем. Надо найти способ сношений с Москвой. Очень, очень доволен видеть вас на отлете. Можно отдохнуть в пути. Не забудьте новое ваше положение, увидите следы нового строительства. 1083, 2 августа. Можно дать Фуяме револьвер, дух должен быть готовым. Какое оружие дает учитель мне? Думаю, свое имя. Подождите русских называть в лехе, нужно лишь назвать Шамбалу, Шамбала ваш щит. По пути можно говорить со мною в Маульбеке. Если спешно, скажу Урусвати. А вдруг я забуду? Запомнишь, нужно теперь кончить письма и побыть спокойно. 1084, 3 августа. Теперь, почему Алтай и Белуха являются необходимым местом? Конечно, не только по богатству и по нетронутости. Есть подземные каналы и источники, соединяющие эти два пункта. Учу Авераха запомнить о реке Катуни. Учу Логвана понять, что не для развития промыслов, но к развитию мира призываю его. Пусть чуют, какой нерв планеты открывается. Пусть чуют, что каждая мысль, каждое слово должны иметь планетное тяготение, необычное и прекрасное. 1085, 4 августа. Удумаю, как сделать путь ваш царским шествием. Около вас большой узел событий. Думайте твердо, не считая мелких сведений. Только для вас скажу, в месяц Удрая нанес 4 дыры. Но мы должны смотреть в будущее. Потому прошу вас, без боязни делайте все, сказанное мною. Поверьте, мне виднее, когда скажу. Политические действия опять могут показаться несвоевременными. Но что же было сказано неправильно? Между тем даже по волнам пойдете, если не упустите момента. Может быть, Еруя скажет, в моих книгах сказано иначе? Не поверю, сказал бы Чахембула. В катехизисе нет подходящего суждения. Но вы уже знаете, что наше вино в старые меха не вливается. 1086, 6 августа. Укажу, как технически производится наша беседа. Вы со мною представляете как бы треугольник. Ток ударяет в колокол Фуямы, спускается до солнечного сплетения и физическим ударом приподнимает престол. Затем через солнечное сплетение Урусвати достигает колокола и идет ко мне. Следующий раз ток идет через колокол Урусвати, наклоняет престол и следует через Фуяму. Получается переменный ток. Могут быть, как вы уже заметили, боли в желудке или приливы к голове, но переменный ток гораздо менее тяжел, нежели многие другие средства. Например, одно из самых трудных осознаний – это осознание потенциала духа. Нам была большая радость, когда Урусвати познала это сознание в полете в Америку. Бывает осознание астрала, но при этом остается ощущение телесных конечностей. Но нужно также знать полет духа как зерна космоса. Ментал еще сохраняет какие-то признаки оболочки, но лучистый дух может пронизать новые слои атмосферы, и в некоторых особенно быстрых случаях полет лучистого духа незаменим. Выделить его без всяких оболочек очень трудно, и никакие вмешательства не могут извлечь его из плотных оболочек. Но явление его незаменимо как верный залог междупланетного сообщения. Но я сравнительно мало что помню. Это вопрос техники, но важна его возможность, ибо многие наши братья при многих достижениях лишены этой особенности. Я знаю, откуда у меня эта возможность. От моего устремления к красоте. Да, лишь стремление к красоте прокладывает путь.